Эти старички-букинисты не обижались, что человек смотрит и ничего не покупает. Их радовал просто мой интерес. И, может быть, они были даже довольны, что я ничего не беру, не лишаю их ни капельки этих богатств. Сашка беспокойно поглядывал на меня и, наконец, спросил. «Что, разве ничего интересного?» «Все интересное. Сроду не видал такого». «Конечно, я мог бы что-то купить. Например, кожаные томики с жизнеописанием рыцаря Дон Кишота в переводе Жуковского. Кажется, первое русское издание. Или найденный среди самодельных альманахов, девичьих альбомов со стихами и прочих рукописных творений мальчишечий дневник. Ежедневные записки Тимофея Кольцова, ученика 4 класса Екатеринбургской мужской гимназии». Но, поколебавшись, отложил и то, и другое. Появилось чувство, что если сделаю сейчас покупку, то это будет искушение судьбы, и я навсегда перекрою путь к самому главному, к старой книге о тайнах трехмерных зеркал и к потертой пухлой тетради в коричневом ледерине. Конечно, это смешно. Хотя бы и потому, что ни книги Ришелье, ни тем более тетради, скорее всего, на свете никогда и не было. Сашка тоже иногда брал с прилавка книжки, перелистывал. Но я вдруг спохватился. Скучает мальчишка. Мне-то здесь хватит удовольствия до вечера, но с какой стати должен страдать мой проводник? Пойдем, я тебе хотя бы мороженого куплю. Но Сашка сморщился. Не хочу. Да не стесняйся. Я не стесняюсь. Просто я его не люблю. Взрослые думают, что все ребята обмирают о мороженом. А ты о чем обмираешь? «О майонезе. Намазать его на мягкий черный хлеб и...» Сашка проглотил слюну. «Ну, ты чудо природы». «Ага, мама так же считает. И прячет майонез, говорит, что много вредно». «Ладно, в обед отведешь душу». Но до обеда было еще далеко. Мы, наконец, выбрались с улицы Колумба, так она, оказывается, называлась, на площадь. Ее тоже окружали заросли желтой сирени, а из них поднимались современные многоэтажные башни из стекла. Сновали разноцветные автомобили, а рядом с собой я увидел низкорослую пальму с мохнатым стволом. «Сашка, это уже явно не Подгорье». «Конечно». «А что это за город?» «Ну...» — он глянул чуть растерянно и весело. «Это вообще город. Помните, как вы писали в книжке «Заблудившийся трамвай»? Они наслаиваются друг на друга, города эти, а я выбираю улицы. Вы хотели туда, где книги, ну и вот». «Ты молодчина», — искренне сказал я. Он потупился, потом поклонился с дурашливой вежливостью. «Фирма гарантирует». Но легко учуяв, что шуточка царапнула меня, потупился снова и вдруг признался. «Почему-то все легко получается, когда я с вами, будто играючи. Вот смотрите». Он скинул голову, обернулся. «Я тоже». За спиной у нас, между двух стеклянных гостиниц, возникла улица, в которой виднелись бревенчатые домишки с палисадниками, а дальше поднимались обшарпанные купола и шатровая колокольня. И мы пошли по этой улице, мимо кривых ворот и лавочек, на которых грелись кошки. Я отдыхал от шума, пестроты и многолюдия.